Часовой стремглав помчался к группе бандитов, возившихся возле вертолета, принялся им что-то объяснять, кивая в сторону полковника и Павла, пристроившегося за спиной своего заложника. Дуло автомата он прижимал к затылку полковника. Автомат был снят с предохранителя. Павел держал палец на спусковом крючке. Бандиты, видно, дорожили жизнью своего главаря или, может, опасались, что в случае его гибели их настигнет лютая кара какого-нибудь еще более высокого босса. Поэтому все приказы Пашки выполнили беспрекословно. Но больше всего его обрадовало то, что Дима дошел до вертолета своими ногами, два бандита лишь поддерживали его. Павел проследил, как Диму торжественно усадили в вертолет и сразу начал продвижение туда же, стараясь держаться за широкой спиной полковника. Бандиты, сгрудившись метрах в 50 от вертолета, проводили их угрюмыми взглядами голодных волков, в любой момент готовых к нападению. Дмитрий, оказавшись в кабине, несмотря на раненую ногу и слабость в избитом теле, пристроился рядом с одним из пулеметов и тут же навел его ствол на противника. Этот ствол и стал, вероятно, главным сдерживающим фактором, который не позволил бандитам броситься на Павла и освободить своего главаря. Вертолет Ми-8, на котором им предстояло добраться до лагеря, был Павлу хорошо знаком. На такой машине он отлетал 2 года после армии, работая с геологами. Оказавшись в кабине, он первым делом проверил топливо и радостно ухмыльнулся. Вертолет был заправлен под завязку. Он еще раз ухмыльнулся, представляя, какой фурор произведет его появление у моста, и тут же мысленно поплевал через плечо. Говорить гоп было все-таки рановато. Вертолет пошел на взлет и тут же, заложив крутой вираж, направился к северо-западу, в сторону Тагульского хребта. Палить ему вслед бандиты не стали, очевидно, здраво рассудив, что и полковник не уцелеет, если машина грабанется возимь. Павел покосился на сиденье второго пилота, в которое усадили связанного по рукам и ногам полковника. Под глазом у него красовался приличный фингал. Это Дмитрий не удержался, врезал главному своему мучителю, когда обматывал его бельевой веревкой, которую Павел предусмотрительно прихватил из избы. Павел включил радио и стал передавать в эфир сообщения о происшедших событиях. Четко выговаривая слова и дублируя каждую фразу, он повторил его несколько раз, назвал примерные координаты лагеря, потом настроился на прием, но никто не отзывался. Павел даже присвистнул от огорчения и посмотрел вниз. Там проплывал перевал, место, где они с Димой чуть не погибли. И он опять присвистнул. Теперь уже весело. Нет, летать все же лучше. Затем он стал вглядываться вперед, стараясь не пропустить мост, и крикнул Незванову, сидевшему за его спиной у пулемета: «Приготовься! Скоро конечная станция!» Он по широкой дуге обогнул горы и, наконец, увидел то, что искал. Ущелье он заметил сразу. Оно было слишком характерной частью рельефа. По его дну серебристой, совершенно безобидной змейкой петляла река. Мост же сверху казался чуть ли не спичечным. В центре его была заметна свежая деревянная заплата, и весь он был поврежден огнем. — Здорово, ребята, постарались, — оценил Павел и направил вертолет к суетившейся возле моста группе людей. При виде вертолета они замахали руками, и, насколько Павел мог судить по закинутым вверх лицам и открытым в крике ртам, его прибытие радостно приветствовали. Видно, так полковник добирался сюда не один раз. — Ничего. «Сволочи!» — подумал он с яростью. «Недолго вам радоваться. Сейчас получите хороший подарок». И набреющим пошел над их головами. За спиной ударила пулеметная очередь. Дима старался вовсю. И, глянув вниз, Павел довольно рассмеялся. Вся группа встречающих лежала в пыли. Проверять, не зря ли потрачены пули, он не стал. На это попросту не было времени. Время шло, но рядом с их последним укрытием по-прежнему ничего не происходило. Туман под лучами жаркого солнца постепенно рассеивался, и тропа, ведущая к убежищу, теперь великолепно просматривалась от начала до конца. Артем увидел внизу группу бандитов. Сразу бросилось в глаза, что они находятся в полной боевой готовности. Среди кавказцев Артем разглядел и парней с явно славянской внешностью. «Интересно, они нас видят?» — спросил он и сам же себе ответил. «Вряд ли. Солнечные лучи идут над нами, поэтому вход в убежище должен казаться снизу всего лишь черным пятном. Хуже будет после полудня. Солнце высветит нас до самых пяток. Ты думаешь, мы так долго продержимся?» — довольно язвительно произнесла за его спиной Агнесса. Артем даже не заметил, когда она подползла и устроилась рядом с Шевцовым. — Кто знает? — меланхолично ответил он и опять выглянул наружу. — Что там такое? — спросил обеспокоенно Шевцов, заметив на лице Артема недоумение. Таранцев несколько мгновений вглядывался в происходящее около грузовика, потом, пожав плечами, ответил: — Не понять. Укладывают камни на землю, только и всего. Они еще долго следили за действиями противника, и все это время бандиты собирали камни и укладывали их в длинную полосу, направленную в сторону от убежища. Потом устроили продолжительный перекур. Казалось, они чего-то ждали, но чего было непонятно. И зачем опять укладывали камни? Первой сдали нервы у Агнессы. И хотя она старалась сдерживаться, в голосе у нее прозвучали истерические нотки. «Ради бога, давайте что-нибудь делать!» «Предлагай», — откликнулся Артем, но как-то вяло и устало. «Если мы не выберемся отсюда в ближайшее время, эти людоеды захватят нас в два счета», — подал голос Шевцов. «Согласен». Артем снова выглянул наружу. «В данный момент в поле зрения человек 20. Если мы попытаемся вырваться, они перестреляют нас к чертовой матери. Сейчас все видно как на ладони. У нас нет ни малейшего шанса спастись. Когда уже никакой надежды не останется, тогда попробуем прорваться с боем, а пока надо ждать». И они ждали. Ждал и враг. Солнце миновало зенит. В 3 часа Шевцов беспокойно пошевелился, приподнялся и стал прислушиваться. «Мне кажется...» — пробормотал он. «Нет, нет». И опять улегся. Но мгновение спустя снова поднял голову. «Да нет, точно! Вы слышите?» «Что?» — встрепенулись женщины. Артем тоже насторожился и облизал вмиг пересохшие губы. «Вертолет или вертолеты?» — произнес он взволнованно. «И кажется, я слышу стрельбу». «Похоже, ты прав. Это вертолет», — согласился Шевцов и с тревогой посмотрел в небо. «Только наш или их?» Но Артем его уже не слушал. Он смотрел ввысь. Там, в рамке входа, показался вертолет. И он с ужасом понял, чей это вертолет, потому что увидел торчавшие из него стволы пулеметов и то, как он на бреющем заходит в атаку. «Ложись!» — заорал он не своим голосом и упал на каменный пол, прикрывая голову руками. Уже в следующую секунду их убежище наполнилось оглушительным грохотом. Пулемет, установленный на вертолете, выпустил первую очередь.